Глава 25. 12:11. Амелия Сакс вернулась к Райму с небольшой коробкой материалов. «Ну, что у нас тут?» — спросил он. Амелия прошлась по тому, что ей удалось найти на месте преступления. Как показало обращение к базам данных Нью-Йоркского полицейского управления, обнаруженные на форме Люси волокна действительно были с куртки с воротником из шерсти барашка. Подобные воротники часто бывают на кожаных куртках летчиков. Сакс проверила часы на наличие нитратов и вновь ничего не обнаружила. Часы были абсолютно идентичны всем трем предыдущим, на них не было никаких следов, кроме недавнего пятна от древесного спирта, используемого в качестве антисептика и для очистки поверхностей. Так же, как и в случае с флористкой, часовщик не успел оставить послание или, возможно, просто не захотел. Райм согласился обнародовать сведения о преступнике, оставляющем часы на месте преступления, однако добавил, что тем самым они добьются только того, что убийца больше не будет этого делать, пока не убедится, что у жертвы нет никакой возможности позвать на помощь. На том пути, которым часовщик уходил из дома, Амелия не обнаружила ничего существенного. «Больше ничего не было», — сказала она. «Ничего?» — переспросил Райм и покачал головой. «Принцип Лакара». Прибыл Рон Пуласки, стянул с себя куртку и повесил ее. Райм заметил, что Амелия мгновенно перевела взгляд на парня, предвкушая, что он может сообщить нечто интересное. «О другом деле». «Что-нибудь новенькое относительно мэрилендских связей?» «В настоящее время ведется 3 федеральных расследования случаев коррупции на Балтиморском побережье. Один из них имеет выход на территорию Большого Нью-Йорка, но только на доке Нью-Джерси, и оно никак не связано с наркотиками. Там вопрос стоит о даче взяток и о поддельных документах на доставку грузов. Мне обещали предоставить более подробную информацию о государственном расследовании из Балтиморского управления полиции. Ни у Крилли, ни у Сарковски не было никакой недвижимости в Мэриленде, и нет никаких сведений относительно того, что они когда-либо ездили туда по какому-либо делу. Ближе всего к Мэриленду Крилли оказывался, когда ездил на регулярные деловые встречи с клиентом из Пенсильвании. А что касается Сарковски, то он вообще никогда никуда не ездил. Да, кстати, до сих пор от Джордана Кесслера не поступил список клиентов. Я звонил ему, оставил сообщение, но он не перезвонил. Я нашел 2 сотрудников, приписанных к 118-му, которые родились в Мэриленде, продолжал он. Но у них сейчас там нет никаких связей. Я сравнил список всех служащих в 118-м, с базами данных по недвижимости в Мэриленде. «Постой», — остановила его Амелия. «Ты все-таки это сделал. Что-нибудь не так?» «Нет, все в порядке, Рон, правильно, хорошо придумано». Амелия и Райм обменялись улыбками. Райм приподнял бровь в знак восхищения. «Возможно, но ведь так ничего и не прояснилось». «Ну что ж, продолжай копать». «Конечно, продолжу». Амелия подошла к Селитте и спросила его. «У меня есть к тебе вопрос. Ты знаешь Хальстона Джеффриса?» «Помощника инспектора в 158-м?» «Да, что с ним такое? У него что, нервы не в порядке?» Селитта расхохотался. «Да уж, он настоящий гневоголик. Значит, я не единственная, с кем он ведет себя подобным образом?» «Нет, может отыметь тебя без всякого повода. А как это у вас с ним пути пересеклись?» Он бросил взгляд на Райма. «На меня-то не смотри», — весело откликнулся криминалист. «Со своими делами пусть сама разбирается. Не мое дело во всех значениях слова». Напряженный взгляд Амелии его не обеспокоил. «Определенный урок ей не повредит», — подумал он. «Мне были нужны документы, и я отправилась туда, где ожидала их найти, а он полагал, что вначале я должна была получить его санкцию». Селитта кивнул. «А тебе нужно было сохранить в тайне от него то, что происходит в 118-м». «Совершенно верно». «Это на него похоже. У парня были какие-то проблемы в прошлом. Его жена была в свое время довольно известной личностью, весьма светской. «Прекрасное слово», — прервал его Пуласки, — «почти что светлый, а на самом деле его противоположность в каком-то смысле». Селитта смерил его холодным взглядом, и парень замолчал. Детектив продолжал. «До меня доходили слухи, что у Джеффриса с женой были большие финансовые потери, очень большие потери. Такие деньги, в которых мы даже количество нулей не сразу сосчитаем. Из-за какого-то бизнеса, которым занималась его жена. А он рассчитывал выдвинуть свою кандидатуру от Олбани, я полагаю. Но без больших бабок это, как вы понимаете, пустой номер. А после того, как ее бизнес прогорел, она его бросила. Хотя с таким характером у парня должны были возникнуть проблемы гораздо раньше». Амелия внимательно слушала историю Джеффриса в передаче «Селитта», кивая, и тут вдруг зазвонил ее телефон. «Да, я. О, нет. Где? Я буду через 10 минут». С мрачным и бледным лицом она выбежала на улицу, никому не сказав ни слова. Камара притормозил у обочины на западной 44-й улице, неподалеку от Вестсайдского шоссе. Плотный молодой мужчина в зимнем пальто и меховой шапке внимательно всматривался в Амелию. По наклейке с надписью «Полиция Нью-Йорка» на лобовом стекле машины он понял, что она именно та, кого он ждет. Уши и нос молодого человека покраснели от холода, а из носа у него вырывались клубы пара. Он приплясывал на месте, чтобы хоть немного согреться. «Да, ну и холодина. Мне уже порядком надоела эта зима. Вы детектив Сакс?» «Да, а вы Койл?» Они пожали руки друг другу. «У него мощная хватка», — отметила Сакс. «Что произошло?» — спросила она. «Пойдемте, я покажу». «Где?» «В фургоне, на стоянке дальше по улице». Пока они быстрым шагом шли по холодной улице, Амелия спросила его, «Из какого вы отделения?» Позвонив, Койл представился полицейским. На улице стоял страшный шум от транспорта, и он не расслышал вопроса. Она повторила его, «Из какого вы округа?» «Из Южного Центрального?» Койл перевел на нее взгляд и заморгал. «Да», — ответил неуверенно и высморкался. «Я там тоже некоторое время работала», — сообщила ему Амелия. «Хм», — пробормотал Койл. Он провел ее по обширной вестсайдской стоянке. В дальнем конце Койл остановился рядом с фургоном «Виндстар» с затемненными окнами и с включенным мотором, огляделся по сторонам, затем открыл дверь. Проходя по квартирам и магазинам «Гринвич-Виллидж», расположенным неподалеку от квартиры Люси Рихтер, Кэтрин Дэнс размышляла о симбиотических взаимоотношениях кинесики и криминалистики. Эксперту по кинесике необходим человек, свидетель или подозреваемый, так же, как криминалисту необходимы вещественные доказательства. Однако дело, которым они сейчас занимались, отличалось поразительным отсутствием и того, и другого. Кэтрин угнетала неопределенность. Ей никогда не приходилось сталкиваться с подобным расследованием, и, как она ни старалась, ничего интересного ей так и не удалось найти. «Извините, сэр, мадам, молодой человек», «Сегодня утром сюда вызывали полицию. Вы слышали что-нибудь?» «А, хорошо. Не видели ли вы кого-нибудь, кто поспешно покидал вашу улицу? Или, может быть, вы видели что-нибудь подозрительное, что-нибудь из ряда вон выходящее? Взгляните на это изображение. Ни малейших результатов». Кэтрин понимала, что в данном случае она имеет дело не с классическим хроническим заболеванием, которое она именовала свидетелитом, когда люди явно знают что-то, но говорят, что им ничего не известно из страха за себя и свои семьи. Нет, после 40 минут, проведенных на холодной улице, она пришла к выводу, что проблема заключалась исключительно в том, что никто ничего не видел. «Извините, сэр, да, я из Калифорнии, но в данный момент работаю на полицейское управление Нью-Йорка. Вы можете позвонить по указанному здесь номеру, чтобы удостовериться в том, что я не лгу. А теперь к делу. Не видели ли вы...» Ноль. Один раз Кэтрин пришла в замешательство, даже была немного потрясена, когда в какой-то квартире ей открыл мужчина. Она молча уставилась на него, застыв на месте, не в состоянии произнести ни слова. Он был как две капли воды, похож на ее покойного мужа. Тем не менее, ей удалось взять себя в руки и произнести все полагавшиеся вопросы. Мужчина почувствовал, что с ней что-то неладно, нахмурился и спросил, не нужна ли ей помощь. «Насколько же непрофессионально мы можем себя вести?» — подумала Кэтрин с раздражением. «Со мной все в порядке», — сказала она со стоической улыбкой. Подобно всем остальным своим соседям, этот бизнесмен тоже не видел ничего необычного, и Кэтрин продолжила свой поиск, еще долго вспоминая странную встречу. Ей очень хотелось найти хоть какую-нибудь нить, хотелось помочь поймать опасного преступника. Подобно любому полицейскому, она мечтала о том, чтобы поскорее освободить город от больного человека, который представлял реальную угрозу для очень многих. Но больше всего Кэтрин уповала на то, что ей удастся допросить его после поимки. Часовщик разительно отличался от всех преступников, с которыми ей когда-либо раньше приходилось сталкиваться. Она страшно хотела узнать, что же его заводит, и сама рассмеялась в случайной игре слов. Кэтрин продолжала останавливать людей на улице и задавать им вопросы, и так прошла еще целый квартал, и вновь безрезультатно, пока не встретила покупателя, вышедшего из магазина. На тротуаре, примерно в квартале от дома Люси, она остановила мужчину, катившего тележку с только что купленными товарами. Тот взглянул на фоторобот-часовщика и сразу произнес: «О, да кажется, я видел кого-то очень на него похожего», — потом немного заколебался. Но, откровенно говоря, не обратил особого внимания, и он уже толкнул свою тележку, собираясь отправиться дальше. Кэтрин Дэнс поняла, что он видел нечто большее — свидетель. «Послушайте, это очень важно. Я только видел человека, бежавшего по улице, вот и все. Знаете, у меня появилась идея. У вас там есть что-то скоропортящееся?» — она кивнула на тележку. Мужчина ответил не сразу, пытаясь предугадать ее логику. «Нет, вроде ничего. Давайте вместе выпьем кофе, и я задам вам несколько вопросов. Вы не против?» Она видела, что он вообще-то против, но тут сильный порыв ледяного ветра чуть не сбил их с ног, и свидетелю уже было все равно, где укрываться от страшного холода. «Пожалуй, пойдемте, хотя вряд ли я смогу вам сообщить что-то еще. Но мы посмотрим». Амелия Сакс сидела в кузове фургона. С помощью койла она пыталась поднять и усадить отставного детектива Арта Шнайдера. Тот пребывал в полубессознательном состоянии и бормотал какие-то слова, которые она не могла разобрать. Когда Койл только открыл дверцу, Арт лежал, растянувшись на полу, запрокинув голову, без сознания. К своему ужасу Амелия решила, что он покончил с собой, но вскоре поняла, что он просто в стельку пьян. Она слегка потрясла его за плечо. «Арт!» Детектив открыл глаза, нахмурился, не понимая, где находится. Теперь они вдвоем с Койлом пытались взгромоздить его на сиденье. «Нет, я просто хочу спать. Оставьте меня в покое, хочу спать». Молодой полицейский вылез из фургона и ушел. Амелия присела на корточки и коснулась руки Шнайдера. «Арт!» Он открыл глаза, прищурился и узнал ее. «Вы? Арт, мы вас доставим домой». «Оставьте меня в покое! Оставьте меня в покое, черт вас возьми!» На лбу у детектива виднелась большая кровоточащая царапина, рукав оторвался во время падения, совсем недавно его вырвало. «Вы думаете, что еще недостаточно сделали?» — пробормотал он. «Вы еще не все сделали, по-вашему?» Его глаза налились кровью. «Убирайтесь! Я хочу остаться один. Оставьте меня в покое!» Он попытался приподняться, встать на колени и доползти до водительского места. «Убирайтесь!» Амелия оттащила его. Шнайдер не был таким уж хилым, но из-за алкоголя сильно ослаб. Арт вытер губы тыльной стороной своей пораженной экземой руки, попытался встать на ноги и тут же рухнул на сиденье. «Хорошо, вы накачались», — Амелия кивнула на литровую бутылку виски, валявшуюся на полу. Она была пуста. «Что вам нужно? Что вам, черт возьми, нужно?» «Что случилось?» — спросила Амелия. «Неужели вы не понимаете? Вы случились, вы!» «Я? Как мне вообще могло прийти в голову, что все будет сохранено в тайне? В нашем ведомстве в принципе не может существовать секретов. Я задал несколько вопросов по вашей просьбе. Где это чертово дело? Что с ним произошло? И знаете, что было потом? Мой товарищ, с которым мы постоянно играли на бильярде, о котором я вам рассказывал, он перестал приходить и не отвечал на мои звонки. Шнайдер снова вытер губы рукавом. И потом мне позвонили и сказали: тот парень, который был моим партнером на бильярде 3 года, мы вместе с моей и с его женой ездили в круиз. Он не желает со мной общаться. И все потому, что я задавал вопросы. Отставной полицейский, задающий вопросы. Мне следовало выставить вас за дверь в ту же минуту, как вы вошли ко мне в дом. Арт, я... О, не беспокойтесь, мадам. Вашего имени я не назвал. Вообще. Ни о ком. И ни о чем не сказал. Но он нащупал бутылку, увидел, что она пустая, швырнул ее на пол. Послушайте, я знаю одного очень хорошего врача-психотерапевта. Вы сможете... И от чего он будет меня лечить? От сломанной жизни? Амелия бросила взгляд на бутылку. Вы просто оступились, каждый может оступиться. Да ерунда! Я облажался от начала и до конца. Что вы имеете в виду, Арт? То, что я был полицейским. Я все профукал. Жизнь потратил напрасно. Холодок пробежал по ее телу. Его слова отозвались в душе Амелии жутковатым эхом ее собственных мыслей. Он озвучивал ту причину, по которой она сама собиралась уйти из полиции. «Арт, давайте доставим вас домой», — предложила она. «Я бы мог заниматься множеством разных других дел. Мой брат, слесарь-водопроводчик, сестра, закончила университет, работает в рекламном агентстве». Именно она придумала ту знаменитую рекламу с бабочкой для женских вещей, ее все знают. Я тоже мог бы чего-то достичь в жизни. Вы просто чувствуете «хватит», — рявкнул он, указывая на нее пальцем. «Вы меня не настолько хорошо знаете, чтобы так со мной разговаривать, вы не имеете права». Амелия замолчала, верно, никакого права у нее не было. «Если что-то случится из-за того, что вы суете нос, куда не следует, на мне крест. Плохо или хорошо мне крышка». Ее сердце сжималось, она видела, как он страдает. Амелия положила руку ему на плечо и произнесла: «Арт, послушайте». «Уберите от меня руки!» Его голова качнулась и ударилась об окно. Мгновение спустя появился Койл. За ним ехало желтое такси. Койл и Амелия провели Шнайдера до такси и усадили в машину. Амелия дала водителю адрес Шнайдера, затем опустошила свой кошелек и отдала шоферу примерно $50 и ключи от машины детектива. «Я позвоню его жене, сообщу, что он едет», — сказала она водителю. Тот кивнул ей, закрыл дверцу, и вскоре его автомобиль слился с широким потоком движения на шоссе. «Спасибо», — пробормотала она Койлу. Он кивнул и ушел. Амелия была благодарна ему, что он не стал задавать никаких вопросов. После того, как он ушел, Амелия сунула руку в карман и достала оттуда пистолет Шнайдера, который незаметно вытащила из кобуры в тот момент, когда положила руку ему на плечо. Возможно, у него дома есть еще один, но, по крайней мере, этим он уже не сумеет воспользоваться, чтобы покончить с собой. Амелия разрядила его, патроны оставила себе, а оружие спрятала среди пружин под передним сиденьем. Затем заперла дверцу и вернулась в свою машину. Ноготь указательного пальца вонзился в мякоть большого пальца, кожа жутко чесалась. Амелия вся кипела от гнева и возмущения, думая о том, что помимо вымогательства и сокрытия улик, было и гораздо более тяжкое преступление, которое совершили ее отец и другие продажные копы. Вполне обычная попытка Амелии добраться до истины имела столь тяжелые и даже опасные последствия, затронув ни в чем не повинных людей. Мечта о спокойной жизни на пенсии, которую Шнайдер лелеял много лет, рассыпалась на глазах. И все из-за того, что произошло в 118-м отделении полиции. Жизнь семей осужденных копов из клуба 16-й авеню тоже никогда уже не могла быть прежней, счастливой и полной надежд после того, что совершили отец и его приятели. Их жен и детей вынудили уйти из домов, в которых они прожили много лет. Детям пришлось бросить школу и устраиваться на работу. Общество с презрением отвернулось от них, и пятно того скандала навеки осталось на их репутации. У нее все еще есть время и возможность уйти, бросить работу в полиции, поступить в Арджайл, вылезти из дерьма и интриг и начать новую жизнь. У нее пока есть время, но для Арта Шнайдера было уже слишком поздно. «Почему, отец? Почему ты это сделал?» Амелии Сакс не суждено было никогда получить ответ на свой вопрос. Подобно луналиким часам убийцы, отмерявшим мгновение до наступления смерти несчастной жертвы, время шло и уносило с собой шансы получения ответа. Единственное, что ей оставалось, — размышлять, а от размышлений возникала постоянно ноющая рана в душе. Нужно повернуть часы назад. Вот ответ, напрашивавшийся сам собой. Но разве это ответ? Тони Парсонс сидел напротив Кэтрин Дэнс в кафе, рядом стояла его тележка с покупками. Он прищурился и, покачав головой, сказал: «Пытаюсь вспомнить, но ничего как-то не приходит в голову», — он улыбнулся. «Наверное, вы все-таки напрасно потратили деньги», — он кивнул на свою чашку кофе. «Что ж, попробуем еще раз». Кэтрин прекрасно понимала, что он владеет еще какой-то информацией. Она исходила из предположения, что он признался в том, что видел часовщика, не подумав, о, как следователи любят импульсивных свидетелей, а потом осознал, что тот человек, которого он видел, убийца, и, возможно, именно тот самый, который совершил вчерашние жуткие убийства на пирсе и в переулке. Кэтрин прекрасно знала, что люди, которые с удовольствием дают показания по поводу обмана соседей и воровства в супермаркетах, внезапно становятся невероятно забывчивыми и рассеянными, как только речь заходит о тяжких преступлениях. «Да, похоже, крепкий орешек», — подумала Кэтрин. Впрочем, это ее не особенно беспокоило. Она любила решать сложные проблемы. Восторг, который она ощущала, когда допрашиваемый, в конце концов, раскалывался, портила только мысль о том, что подпись на его показаниях знаменовала завершение еще одной словесной битвы. Она подлила молока в свой кофе и с тоской посмотрела на кусок яблочного пирога на витрине. 450 калорий. «А, ладно, обойдусь», — и перевела взгляд на Парсонса. Мужчина добавил еще сахара в кофе и стал медленно его размешивать. «Знаете, если бы мы сейчас просто побеседовали об этом, возможно, я вспомнил бы что-нибудь еще». «Прекрасная идея», — он кивнул. «Ну что ж, тогда давайте побеседуем по душам», — и широко ей улыбнулся.